Победители работали в посольствах, приезжали в делегациях. Если вдуматься, то не судьба Мандельштама была для них случайностью, а весь 37-й год, отнявший у них плоды победы. Все, что происходило до 37-го года, считалось закономерностью и вполне разумной классовой борьбой, потому что крошили не своих, а чужих. В годы дружбы с победителями Эренбург приезжал искать в России новое, невиданное и увлекательное. И на Мандельштама не глядел. Ему казалось, что тайной этого поэта он уже овладел. Таково было, очевидно, общее мнение, потому что такие разные люди, как Эренбург и Цветаева, проглядели зрелого Мандельштама. Эпоха принадлежала страстному новаторству, и оно не нуждалось в Мандельштаме, потому что он не откликнулся на запросы времени. Растерянный Эренбург с собачкой на каменном мосту сохранил бы стихи Мандельштама, но я не ручаюсь за своего довоенного приятеля, искателя нового и ценителя вещей и всякого новаторства, которое заметно с первого взгляда. Довоенный Эренбург мог сохранить стишок, а мог его потерять. Вопрос остается открытым. Все остальные писатели могли только уничтожить стихи, что большинство из них и сделало. К маю 1938 года стихотворение «Нет, не мигрень» существовало в двух экземплярах. Один находился у Рудакова, другой в моем чемодане, из которого все бумаги вывернули в мешок и увезли на Лубянку. Сейчас еще одна рукопись обнаружилась у Зинкевича. Спрашивается, который из двух экземпляров очутился у Мишеньки? Тот, что был у Рудакова, или тот, который был увезен на Лубянку? Не от Тарасенкова ли получили этот стишок и Зинкевич, и Эренбург? Вот основной вопрос. Тарасенков с Рудаковым никак связан не был. Можно предположить, что пошел в ход экземпляр с Лубянки. Я заметила, что в рукописи Тарасенкова стихотворение «Квартира» записано с пропуском двух строф. Так Мандельштам дал его следователю на Лубянке в 1934 году. Мы его записывать остерегались. Если из бездны выплыла одна вещь, могут вынырнуть и остальные пропавшие стихи. Весь десяток. Но почему они так медлят и прячутся столько долгих и мерзких лет? Я устала ждать их. Но стараюсь не терять надежду. У надежды есть особое свойство. Она оправдывается, если ее сохраняют. Смешно, но факт. В 19 или 20 году в Коктебеле Мандельштам написал стишок «У вас потомства нет, увы, бесполое владеет вами злоба». Он не позволил мне запомнить его наизусть. Важная профилактическая мера при современных режимах – не обременять память. Делается это на всякий случай, чтобы, очутившись на Лубянке, а такое может случиться с каждым, ничего не знать и быть как младенец. Мандельштам с первых дней заботился о моей памяти, потому что знал, какая она цепкая. Он жил с полным сознанием близости большого дома и хотел уберечь меня.